И в гробу я видал его семейные связи. Ему еще повезло, что я не выдрал у него внутренности и не запустил ими в телекамеру. Его глаза прояснились, а лицо покраснело. Со свесившимися на лоб волосами и толстыми губами он смахивал на рассерженную гориллу. Я зааплодировал. Он немного привстал, уставился на меня и вдруг засмеялся. Да нет, нет ничего лучше дозы адреналина, чтобы день показался прекрасным. Так ты действительно не хочешь сыграть в гольф? Извини, мне правда надо закончить работу над докладом, а в полдень у меня пациент. И, честно говоря, гонять мячи по зеленой лужайке не соответствует моим представлениям об отдыхе Майла. Знаю, знаю, подхватил он. Не улучшает кислородный обмен. Держу пари, что уж твои-то триглицериды просто конфетка. Я пожал плечами. Кофе был готов. Я налил две чашки и одну дал ему. «Ну», — сказал я, — «а что ты еще делаешь? Как проводишь время?» Он сделал широкий жест рукой и заговорил с нарочитым ирландским провинциальным акцентом. «О, просто великолепно, парень! Вышивка, папье-маше, выпиливание, вязание крючком. Маленькие шхунки и яхточки из палочек от мороженого. Всякие безделушки. Там целый чудесный мир ремесел, который только и ждет, чтобы ты начал его исследовать». Он отпил кофе. Дерьмово. Хуже, чем канцелярская работа. Сначала я думал заняться садоводством, побыть немного на солнышке, подвигаться назад к земле, к своим корням. Да славится Ирландия! Собирался выращивать картошку? Он хмыкнул. Собирался выращивать все, что смогу и что сможет у меня расти. Да вот загвоздка. В прошлом году Рик приволок этого дизайнера ландшафтов и переделал весь участок под все эти юго-западные хреновины. Кактусы, суккуленты, грунтовое покрытие низкой влагоемкости, чтобы сократить потребление воды, жить экологически разумно. Так и не удалось мне стать фермером. Ну ладно, черт с ним. Думал повозиться в доме, починить все, что требует починки. Раньше я был рукастый, когда получал азы строительства в колледже, научился всем специальностям. А когда жил один, то все абсолютно делал сам. Чинил водопроводные трубы, электропроводку и что там еще было нужно. Домовладелец обожал меня, но с этим планом тоже получилась загвоздка. Чинить оказалось нечего. Я слишком мало бывал дома, чтобы врубиться, и, попилив меня с год или около того, Рик, в конце концов, позаботился обо всем сам. Нашел мастера на все руки, парень с Фиджи, его бывший пациент. Тот порезался мотопилой, чуть не остался без нескольких пальцев. Рик зашил его, спас ему пальцы и тем заслужил вечную благодарность. Парень работает у нас почти за так. Приходит в любое время дня и ночи. Так что пока он осторожен с пилой, мои услуги не требуются. Вот такие дела. Что же остается? Ходить за покупками? Готовить? Рик мотается между травмпунктом и независимой клиникой, дома никогда не ест, так что я хватаю, что под руку попадет, и напихиваюсь. Иногда хожу в городской тир в Калвер-Сити и стреляю. Дважды переслушал свою коллекцию пластинок и прочитал больше плохих книг, чем хотелось бы думать. А добровольческой работой ты не пробовал заняться? Он зажал уши ладонями и сморщился. Когда он отвел руки, я спросил, что с тобой? Я это уже слышал каждый день от этого альтруиста доктора Сильвермана. Группа борьбы со СПИДом независимой клиники, бездомные дети, миссия Скидроу и так далее. Найди какое-нибудь дело, Майло, и держись за него. Но вся штука в том, что я чувствую дьявольскую злость. Сжат, как пружина. И не дай бог, если кто-то скажет мне худое слово, быстренько поцелуется с тротуаром. Это ощущение, будто внутри у меня все горит. Иногда я просыпаюсь с ним. Иногда она просто накатывает внезапно и не говорит мне, что это посттравматический стрессовый синдром, потому что от названия легче не становится. Со мной уже такое было после войны. И я знаю, что только время выцедит это из меня. А пока я не хочу общаться со слишком большим числом людей, особенно обремененных тяжкими несчастьями. У меня нет к ним сочувствия. кончится тем, что я посоветую им подобрать сопли и привести жизнь в порядок, черт возьми. «Время лечит», — сказал я, — «но ход времени можно ускорить». Он посмотрел на меня так, словно не верил своим ушам. «Как? Ты даешь рекомендации?» «Бывают вещи и похуже». Он ударил себя в грудь обеими руками. «Ладно, вот он, давай, рекомендуй!» Я молчал. «Правильно», — сказал он и посмотрел на стенные часы. «Ну, я пошел. Буду стучать по маленьким белым мячикам и думать, что это не мячики, а нечто другое». Он стал выкатываться из кухни. Я вытянул перед ним руку, и он остановился. «Как насчет ужина?» — спросил я. «Сегодня. Я должен освободиться около 7. Он сказал, «Благотворительные обеды — прерогатива суповых кухонь». «Обаяние в тебе хоть отбавляй», — сказал я и опустил руку. «Неужели ты сегодня не идешь на свидание?» «Не иду». «А Линда?» «Линда все еще в Техасе». «Вот как! Разве она не должна была вернуться на прошлой неделе?» «Должна была. Но ей пришлось остаться. Ее отец...» «Что, сердце?» Я кивнул. Ему стало хуже. Настолько, что она осталась там на неопределенный срок. «Печально это слышать. Будешь с ней говорить, передай от меня привет. Скажи, я надеюсь, что он поправится». Его гнев уступил место сочувствию. Я не был уверен, что это к лучшему. «Ладно, передам», — сказал я. «Желаю тебе весело провести время на ранчо». Он шагнул и остановился. «Ладно, тебе тоже приходится несладко. Прости». «У меня все хорошо, Майло. И это предложение никакая не благотворительность. Бог знает почему, но я подумал, что вместе поужинать было бы неплохо. Двое парней болтают разную чепуху, задираются по-дружески и все такое, ну, как в рекламе пива». «Да», — сказал он, — «ужин». «Ладно, поесть-то я всегда готов». Он похлопал себя по животу. «И если к сегодняшнему вечеру ты еще не закончишь свою писанину, приноси с собой черновик. Дядя Майло внесет мудрые редакторские коррективы». «Отлично», — сказал я. «А пока суд да дело, почему бы тебе не подумать о каком-нибудь настоящем хобби?» Глава 7. После его ухода я сел писать. Без какой-либо видимой причины дело пошло как никогда гладко, и быстро наступил полдень, возвещаемый вторым за сегодня звонком в дверь. На этот раз я заглянул в глазок. То, что смотрело на меня оттуда, было лицом незнакомки, но не совсем. Остатки черт девчушки, которую я когда-то знал, сливались с лицом на фотографии из газетной вырезки 20-летней давности. Я вдруг понял, что в момент нападения ее мать была лишь немногим старше, чем сейчас Мелисса. Я открыл дверь и сказал: «Здравствуй, Мелисса». Она от неожиданности вздрогнула, потом улыбнулась. «Доктор Делавер, а вы совсем не изменились». Мы пожали друг другу руки. «Входи». Она вошла в дом и остановилась, сложив руки перед собой.